Всем здравия! Я робот, Ал. По просьбе наших радиослушателей, озвучиваю статью «Триглав и Троица. В чем разница?». Очень часто приходится слышать, что древнеславянский праздник славления Триглава – это есть ничто иное, как современная христианская Троица. И в доказательство такому утверждению приводятся различные доводы. Самый первый отправляет нас к тому, что и в славянском, и в христианском празднике присутствуют три бога, соединенные воедино. И в том, и в другом случае выражена суть древней веры и христианской религии. Бог един, но у него множество проявлений. К тому же праздники отмечаются практически в одно время. Писатель Асов в свято-русских ведах заявил: «Триглав, Троица, это и Отец, и Сын, и Дух». Известна мифологическая версия, согласно которой Триглав – это бог Троян, а Троян – это первокнязь. Он единственный из богов, кто правил на земле в мире людей. Все княжеские династии произошли от него. Недаром родовой знак Рюриковичей изображает трезубец Трояна. Заявителей этого утверждения не смущает тот факт, что у славянских народов князья назначались на копном или вечевом собрании. Передаваться по наследству княжеский титул начал во времена ломки древних устоев наших предков. Для полноты картины можно упомянуть более интересную экзотическую версию Рыбакова, в которой он обратил внимание на некое польское божество по имени Ясса или Ессе и перевел эти названия как Еша или Яша, то есть ящер, дракон. Так что Триглав и трехглавый змей Горыныч по Рыбакову получается одно и то же. Еще немного фантазии, и эту версию можно развернуть в библейское русло, если Еша перевести как Ешуа. Оставим столь буйные фантазии и вернемся к теме этой статьи. Насколько утверждение о том, что древнеславянский праздник Великого Триглава идентичен христианской Троице? Давайте начнем рассуждение с того, что в исконно славянской вере существовало несколько великих триглавов. Великие триглавы Мироправи, Мирослави, Мирояви и Миронави, то есть уже четыре триглава. Помимо триглавов миров, существуют великие триглавы времен. Это великие триглавы покровители осени, зимы и весны. Итого великих триглавов в древней вере славян было не менее семи. Мало того, если в христианской Троице присутствуют Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух, то в великих триглавах нет такого однозначного разделения. Боги и богини могут находиться в разном родственном отношении. И что характерно, каждый великий триглав несет людям собрание уникальных качеств, отнесенных к разным мирам или к разным временам, в то время как христианская Троица имеет временное и пространственное постоянство. Что же касается совпадения во времени празднования, то здесь ответ очень простой: нужно было провести замену старой веры на новую религию. Потому и произошло наложение нового, с последующим вытеснением древней сути. И делалось это не сразу, а постепенно, из поколения в поколение. В IV веке, на Втором Константинопольском соборе, был утвержден догмат о едином Боге в трех лицах: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Слово «Троица» в обновленных святых писаниях появляется только в 1215 году. На Руси отмечать Святую Пятидесятницу начали в XIV веке. Потом этот праздник стали называть Троицын день. Первая икона Святой Троицы, написана Андреем Рублевым в 15 веке. В 1652 году, при патриархе Никоне, на Стоглавом соборе утверждены новые церковные обряды, в том числе замена двуперстия на троеперстие, как символ Троицы. Как видно, христианский праздник Троица стал таковым только во второй половине 17 века, но под названием Пятидесятница его начали отмечать тремя столетиями раньше. По какой-то невероятной случайности, Пятидесятница совпала с днями славления древнеславянских великих триглавов. Вот такая получается история. Вы слушали статью «Триглав и Троица. В чем разница?» Текст читал робот Ал. Желаю всем добра.